Время подходило к концу. Дроны наемных полицейских резко и одновременно начали пикировать, что говорило о начале атаки. Парни в центре обработки данных издавали испуганные звуки, словно больные, дезориентированные люди. Они пытались посадить свой ограниченный флот дронов, который был занят отслеживанием действий полиции, когда небо прорезали первые пули, предназначенные для тюремных дронов, так что благополучно сесть смогла лишь половина. Оптоволоконные каналы связи были отключены, кроме тех, что были тайно выкопаны и подключены к микроволновым повторителям прямой связи, находившимся на фермерских полях вдали от тюрем. Пальцы Гретел и Лимпопо стукнулись друг о друга, когда попытались одновременно увеличить одну и ту же область инфографики, стремясь перенаправить всю служебную информацию на эти оставшиеся каналы, подстраивая кэши и балансировщики нагрузок для учета внезапного падения пропускной способности более чем в два раза. Приходящий и исходящий из тюрем трафик теперь выстраивался в большие очереди в кэшах повторителей. Во внешнем мире кэши выполняли ту же работу. «Сеть воспринимает цензуру как повреждение и пытается ее обойти», — подумала Гретел и ухмыльнулась этому старинному лозунгу, появившемуся еще до ушельцев. Некоторое время это было правдой, затем стало метафорой, позже — выдачей желаемого за действительное, а сейчас — проектной характеристикой. Она находилась в зоне боевых действий, человеческий сопроцессор в комплексной системе, использующий компьютеры как нервную систему, чтобы объединить вместе знания большой толпы людей со всего мира, которых она любила всем сердцем. Та ее часть, которая сетовала и плакала, когда уехали ее жена и дети, пробудилась ненадолго и отметила, что именно по этой причине Гретел пожелала остаться. Это невероятное ощущение своих сил и связи с чем-то большим. Много лет прошло с тех пор, как она чувствовала нечто подобное. Теперь эти чувства вернулись, и она поняла, как их не хватало в последнее время. Жизнь среди лучшей нации была лучше жизни среди худшей нации. Однако жизнь в первые дни новой нации отличалась от всего остального, как влюбленность отличается от крепкой, устоявшейся любви. Она изменяла своей жене, изменяла с вооруженным восстанием. У тюрем были средства защиты. Наступающие силы точно знали, чем они располагают. У сторонников заключенных появились кое-какие идеи. Когда механоиды со стенобитными орудиями выходили на свои позиции перед каждыми воротами, собственные тюремные слепящие лазеры для борьбы с камерами ударили мощными лучами света широкого спектра прямо по датчикам механоидов. Те были защищены от этого, но не полностью, что замедлило их движение, и, кроме того, механоидам теперь пришлось полагаться на ультразвуковые датчики. Защитники включили ультразвуковое противопехотное оружие, которое было снято с тюремных блоков и установлено на внешних стенах. Это еще больше замедлило ход механоидов. Защитники включили водяную пушку. При обычных обстоятельствах водяные струи никак не могли повлиять на механоидов, обладавших превосходными гиросистемами. В одно мгновение они могли принять стойку с тремя точками контакта, что гарантировало полную стабильность. Однако механоиды шли в связке подвое, неся тяжелый таран. Струи ударили по ним под разными углами, поэтому корректирующая балансировка переднего громилы приводила к большей разбалансировке заднего и наоборот. Канониры водяных пушек задали такой ритм, который все больше выводил механоидов из равновесия. В течение нескольких минут две пары механоидов уже растянулись на земле, третья пара неустойчиво отступала назад. Гретел услышала одобрительные выкрики, увидела, как в чатах множатся смайлики и восклицательные знаки. Она понимала, что пока это лишь разведка боем. У нападающих было огромное физическое и количественное превосходство. Вневедомственные полицейские спрятались за своими защитными щитами, и сразу же воздух прорезали многочисленные выстрелы из гранатометов, которые вывели из строя все водяные пушки и объективы средств борьбы с камерами и датчиками. Они этого ждали, но все равно всем стало страшно. Даже когда каналы наполнились отчетами о повреждениях, где оценивались общие расходы по недвижимости Трансканады, а также отслеживалось падение стоимости акций компании. А аналитики дефолтного мира уже меняли ставки на то, с чем останется Трансканада в конце этого дня. С приемлемой для применения собственностью или дымящимися развалинами. Ее телефон снова зазвонил. Алло. Небольшая задержка. Затем послышался голос Джейкоба Редуотера. Звук был несколько искажен и сжат. «Я хочу поговорить со своей дочерью». «Вы уже несколько раз продемонстрировали ей свои намерения». Последовала долгая пауза. «Ее мать умерла в прошлом году. Примите мои соболезнования. Мне никак не удавалось сообщить ей об этом. Я сделаю все возможное, чтобы ее уведомить». Ребята в центре обработки данных подняли целый рой дронов, включая те, которые были спрятаны в лесах в тылу врага. Видео с дронов демонстрировало вражеские силы, дисциплинированные и неподвижные, готовые к следующей атаке. Поврежденных механоидов оттащили назад. Враг открыл огонь по дронам. Парни увели их в автоматические интенсивные маневры уклонения, наполовину разрядившие мощные аккумуляторы. Практически все пережили этот первый залп, хотя видео стало похожим на съемку езды на американских горках, от которого начинала кружиться голова. Ребята не позволили им разлететься в случайном порядке. Каждый сел на хвост дроном врага, предназначенным для наблюдения. Когда наземные силы сделали залп из высокоинтенсивного радиочастотного оружия, которое сжигало внутренности дронов и сбивало их с неба, они при этом сбили и свои собственные летательные аппараты. «Отлично!» — крикнула Гретел через плечо ребятам, которые и не нуждались в похвале, бурно радуясь своей победе. Тем временем краткие полеты дронов позволили очистить 75% незавершенных сетевых заданий, что значительно сняло перегрузку с оставшегося оптоволоконного канала. «Ваше количество дронов ограничено», — сказал Джейкоб Редуотер. «Мы можем пополнить запасы». «Да, мы не можем взять вас силой». Включились внешние динамики, раздался голос. «Горди, это Трейси. Твоя сестра Трейси, Горди. Я знаю, мы не общались с тех пор, как я стала ушельцем, но я хочу сказать, что я люблю тебя. Я в безопасности, и у меня все хорошо. Я думаю о тебе каждый день. У тебя теперь есть племянница, мы назвали ее Евой в честь мамы. Наша жизнь здесь лучше, чем я когда-либо могла себе представить. Люди хорошо относятся друг к другу. Горди, так же, как когда мы с тобой были детьми. Я доверяю своим соседям, они приглядывают за мной, я приглядываю за ними. Мы не террористы, Горди. Мы люди, ненужные дефолтному миру. Мы нашли свое место в этой жизни. Горди, тебе не нужно этого делать. Можно прожить жизнь по-другому. Я люблю тебя, Горди, — раздался голос плачущего младенца. Это Ева, Горди. Она тоже тебя любит. Она хочет познакомиться со своим дядей. Видеопотоки переключились на одного из полицейских, стоявшего в первых рядах, мужчину, у которого тряслись плечи. Должно быть, это был Горди. Толпа их сторонников идентифицировала его по анализу походки, собрала на него материалы, проанализировала его социальный профиль, нашла соответствие в ушельском городе штата Вайоминг, вытащила Трейси из постели и записала сообщение. Повисло долгое молчание. Опытный полицейский рядом с Горди положил руку на его плечо. Горди яростно стряхнул ее с себя. Неловкая пауза продолжалась. Затем Горди сбросил свои тактические перчатки прямо в дорожную пыль. Его дрожащие пальцы безрезультатно пытались открыть щиток шлема. Наконец ему это удалось. Его лицо казалось нечетким, движущимся пятном, коричневым с проблесками белого, поставленным корректирующими алгоритмами камеры в тех местах, где должны были быть его зубы и глаза. Он снял свой шлем, бросил оружие к ногам. Полицейские смотрели на него, и по языку их телодвижений можно было понять, что челюсти за лицевыми щитками отваливались от изумления. Горди пошел, двигаясь перпендикулярно тюрьмам и строю полицейских, по шоссе 15 в сторону Оттавы, в сторону молочных ферм и лесистых долин Восточного Онтарио. Он уходил, становился ушельцем. Это молчание было каким-то святым, церковным молчанием. Это было чудом, обращением на поле боя. «Эй, родственничек!» — голос был пропущен через усилители, стоящими за полицейскими. Он был достаточно громким, чтобы от него задрожали стекла. «Вернись на место, родственничек!» — это был командный голос, от которого все внутри сжималось. Плечи Горди напряглись. Он продолжал идти, сбрасывая с себя различные детали своего защитного обмундирования. Последним на дорогу упала пуленепробиваемая куртка. Он уходил. Его голова была высоко поднята, однако плечи тряслись, словно от рыданий. Один из полицейских в первом ряду поднял оружие с дулом, как у пушки, предназначенное для излучения ультразвуковых импульсов, расслаблявших кишечник. Они звали его «пролапсайзер». Мужчина, который положил руку на плечо Горди, навалился на полицейского, поднявшего ружье, прежде чем тот смог выстрелить. Они боролись в пыли, пока их не разняли другие полицейские, потом стояли, тяжело дыша, лицом к лицу, не пытаясь вырваться из удерживающих их рук. Горди исчез за холмом. Дыхание Джейкоба Редуотера в телефоне Гретел стало очень шумным. «Мы не сможем взять вас силой». Она отключилась, когда через тюремные, направленные наружу динамики, начало звучать следующее объявление. Не успело закончиться третье объявление, как полицейские открыли из гранатометов огонь по динамикам. Заключенные переключились на резервные, те, что были не видны снаружи и находились под козырьком крыши. Когда дроны полицейских поднялись вверх для осмотра местности, вслед за ними взлетели дроны ушельцев, которые стали гоняться за ними по небу, и даже тараном сбили два полицейских дрона. Во время этой воздушной битвы они смогли воспроизвести еще четыре объявления. После семи объявлений пятеро полицейских ушли из строя. На форумах толпа была просто вне себя от восторга. Они продолжали изо всех сил искать компромат на полицейских, стоявших в строю, просматривали их профили, находили других людей для записи сообщений. Гретел качала головой от изумления, слушая эти записи. В мужской тюрьме занялись тем же самым, в женской тюрьме тоже. Один из парней в комнате управления устроил тоже для полицейских, стоявших перед их заведением. Гретел очень скептично отнеслась к этому плану. Здесь действовала теория шести рукопожатий. Когда масса ушельцев стала критической, каждый наемный полицейский в строю был не более чем в двух рукопожатиях или семейных рождественских ужинах, отдален от ушельца, который мог застыдить его и призвать сложить оружие. Объявления с 8 по 10 проигрывались через динамики на парапете непосредственно перед тем, как полицейские выкатили минометы. Минометы для уничтожения стен, которые были быстро сведены к горам обломков, накрытых поднимавшимися в виде грибов облаками пыли. Акции Трансканады со свистом летели вниз. Возмущение охватило все прочие места, где отсиживались ушельцы, университеты, исследовательские организации, все центры приема беженцев. Когда рынок увидел, каких усилий потребует восстановление этих заведений до исходного состояния, инвесторы начали панически продавать акции. Они всегда поступали так, когда начинались подобные столкновения. Продавали даже те, кто свято верил в превосходство ЗОТ. Корнем слова «кредит» является кредо, вера. Зрелище того, как наемные полицейские вытащили свои большие пушки, чтобы убрать динамики, оказало неизгладимое воздействие на животные инстинкты рынка. Их система верований рушилась, как, впрочем, и во всех предыдущих случаях. Появилось еще больше дронов. Дронов с динамиками, дронов для управления толпой, которые до поры лежали в запасниках тюрем. Эти дроны были такими большими, что им требовалась дополнительная авионика для коррекции курса при тех вибрациях, которые передавались от динамиков. Дроны подлетали к своим целям, мужчинам и женщинам, показывали их крупным планом со всех сторон, в то время как их братья по оружию смотрели на бронированных полицейских, окруженных дронами. Те летали слишком близко к людям, чтобы можно было их эффективно сбить, даже пойдя в лобовую атаку. Что будет, если взорвутся водородные ячейки? Что, если эти дроны заминированы? Когда поступил приказ вывести в тыл этих ублюдков-неудачников, они побрели назад к своим бронетранспортерам, стоявшим сразу же за их рядами. Их все еще преследовали дроны, походившие теперь на огромного размера сильно жужжащих плодовых мушек. Один из дронов даже последовал за своей целью в бронетранспортер. Огромная, похожая на танк машина, закачалась на своей подвеске, когда полицейские внутри гонялись за дроном, словно церковные прихожане, пытавшиеся поймать крысу. Видео с этого дрона было сплошной сумятицей с резким наклоном и поворотом изображения, снятого через объектив «Рыбий глаз». Примечание. Широкоугольный объектив, позволяющий снимать изображение практически на 360 градусов. Конец примечания. Который еще больше усиливал эффект клаустрофобии. В конце концов, видео прервалось, так как дрон был разбит о борт бронетранспортера. Через секунду люк бронетранспортера открылся, и еще три полицейских стали ушельцами, две женщины и мужчина. Они поспорили с третьей женщиной, которая, возможно, пыталась убедить их остаться, однако затем сложили оружие у обочины дороги и направились к Оттаве. Все уже было решено. Заключенные отказались от нескольких контактов с полицейскими, а это означало, что переговоров больше не будет. Впрочем, их не было изначально. Зазвонил телефон Гретель. «Вам нужно немедленно вывести оттуда Натали, прямо сейчас!» Гретель почувствовала, как все сворачивается у нее внутри. Может, это был трюк Зод, направленный на то, чтобы посеять панику? Намек, что готовится самая страшная атака. Редуотер не остановился бы ни перед чем, но в его голосе слышалось отчаяние, что совсем не было похоже на Редуотера. «Никто отсюда не выйдет, если мы все отсюда не выйдем». Она тщательно избегала раскрытия текущего местоположения Ласки. Она поняла, что Надя не работает на старика, потому что иначе она бы оповестила его, что его драгоценная кровная линия не прервалась. «Дети! Здесь много детей. Что, тебе важны только те, кто имеет к тебе отношение?» Он издал звук, похожий на плач щенка, нечто среднее между лаем и скулежом. «Ты злая сучка!» «Вроде не я пришла сюда, брецая оружием. Ты еще там, мистер Редуотер? Видишь, что происходит?» «Я вижу. Хорошее представление. Уверен, что твои друзья просто восхищены этим, Гретел. Но через 5 минут это не будет иметь никакого значения. Ну, если у меня осталось всего 5 минут, мне лучше насладиться ими по полной». Она снова отключилась. «Почему ты просто его не заблокируешь?» — спросила Лимпопо. «Потому что пока она говорит с ним, то может убедить его запретить своим друзьям взорвать здесь все нахрен», — сказал и так далее. Гретель покачала головой. «Нет, не поэтому». Она посмотрела на инфографику, увидела потоки сетевого трафика, подумала, может ли Джейкоб Редуотер стать их спасителем, был ли он причиной того, что их сетевые каналы полностью функционировали, чтобы он мог ей позвонить. «Наверное, это одна из причин. Этот урод выкрал мою жену, похитил ее у меня. Это нехорошо, но я наслаждаюсь каждой секундой, причиняющей ему боль». Лимпопо пожала плечами. «Твои последние минуты на земле ты тратишь на жалкую месть. Ну что ж, твоя жизнь тебе решать». Это ее охладило, потому что было правдой. Лимпопо всегда видела цельную картину, а жила моментом. Тюрьма сделала ее настоящим стоиком. Гретель попыталась представить, что она вынесла за все эти годы. Сетевые каналы отключились навсегда, их дроны были сбиты одновременно с перерезанием оптоволоконных линий. «Наверное, мне уже не придется извиниться перед этим старым ублюдком», — она взяла Лимпопо за руку. Ее рукопожатие было сухим, рука казалась хрупкой, но теплой, и она почувствовала ответное рукопожатие. «Я люблю тебя, Лимпопо. Я тоже тебя люблю». «И я тоже», — сказал и так далее. «Спасибо». Они еще раз пожали друг другу руки. Парни болтали, как макаки в кроне деревьев. Некоторые задавали нетерпеливые вопросы двум старушкам, держащимся за руки и пялившимся на инфографику. Однако Гретель и Лимпопо нечего было им сказать. Камеры все еще передавали потоки с улицы, так как внутренняя сеть до сих пор работала. Материалы накапливались в очереди, чтобы отправиться во внешний мир. Полицейские ряды сомкнулись. В них больше не оставалось тех, кого можно было идентифицировать. Все прочие сидели в механоидах и бронетранспортерах, или же вообще ушли за полицейские автобусы и административные трейлеры, которые приехали сюда на воздушных подушках. Стратеги на другой стороне больше не решались подвергать своих солдат психологическому воздействию со стороны заключенных, даже если это означало штурм бронированной техникой. Оружие и тактика механоидов и бронетранспортеров были преимущественно летальными, и все об этом знали. Невозможно было арестовать кого-либо, находясь внутри огромной танкоподобной машины или в костюме робота-убийцы. Можно было покалечить кого-то или убить, но не зачитать права или надеть наручники. Механоиды искусно вышли вперед и разместили заряды на оставшихся стенах тюрем, попятились на трех ногах и пригнулись к земле, чтобы удержаться на весу во время взрыва, который окончательно разрушил стены и сотряс фундаменты зданий вплоть до самых низких подземных уровней. Камеры на стенах полностью выключились. Они перенастроили камеры с внутреннего двора под нужды своей инфографики и видели, как операция повторилась еще раз. Бронетранспортеры вкатились во внутренний двор, выстроились стеной, механоиды перешагнули через них, прикрепили новые взрывные устройства и отступили назад. Гретел машинально проверила, что происходит с рынками, но, конечно, внешних новостных потоков больше не было. Да и сейчас это было уже неважно. Близилась развязка. Первые дни лучшей нации. Последние моменты существования этих изможденных, хрупких физических тел, каких-то глупых, несовершенных ушельцев. Гретел не позволила себе полностью отстраниться от действительности. Заставила себя смотреть на экраны, чтобы увидеть, как рушится стена, как отключаются камеры. Она еще сильнее сжала руку Лимпопо. Ее телефон зазвонил. Она посмотрела на инфографику и увидела, что каким-то образом сети снова включились. Сети, которые полицейские фактически захватили, испортили кусачками, снова работали. Ее телефон звонил. «Пожалуйста!» — он плакал. «Мистер Редвотер?» «Пожалуйста, я не могу!» Она практически смилостивилась. «Давай, убивай нас, твои дочь и внуки уже далеко отсюда». Это была рефлексивная мысль, человеческая милость к старику, голос которого дрожал от горя. «Если вы не можете, то и не должны. Здесь у каждого есть родственники и знакомые, которые завтра будут оплакивать их смерти. Если у вас есть право остановить все это...» А у него оно явно было. Как еще можно было объяснить сетевой канал, механоиды и броневики во внутреннем дворе, обращенные на руины зданий, офисы и склады, незащищенные ничем, с разрушенными стенами, словно декорации для трагедии. Если вы можете что-то сделать, чтобы остановить все это, то сможете спасти их жизни. Я не могу это сделать. Вы не хотите. Можно мне? Можете ли вы выйти и переговорить со мной об этом? Мистер Редвотер, при всем моем уважении к вам, я не тупая идиотка. Понял, ты злобная, похищающая людей тварь. Она сказала это спокойно и размеренно, однако частота ее пульса вышла за все мыслимые пределы. Лимпопо сделала одобрительный жест. «Могу ли я прийти к вам один?» Она подумала, ну, скорее всего, Зотто не станет террористом-смертником. Шантаж или промывка мозгов другого человека, который должен стать террористом-смертником, это пожалуйста. Но не рисковать собственной шкурой. Если события и дальше будут развиваться такими темпами, то они все умрут в считанные часы, а то и минуты. Не думаю, что кто-то здесь будет возражать. Что же касается всех действий снаружи, этих пушек и танков, и роботов-убийц, это моя забота. Было похоже, что он взял себя в руки. Оставьте наши каналы связи в покое. Не гарантируем безопасности без доступа к внешнему миру. Последовала долгая пауза. Она подумала, что он отключился, но затем он заговорил, и она услышала отдельную взрывную согласную в тот момент, когда он включил обратно микрофон, он говорил с кем-то еще. «Это мне не подвластно. Но я сделал запрос». Она пожала плечами. «Тюрьма для подростков, та, что южнее всех. Она быстро набрала сообщение остальным ушельцам, тем, кто сидел в тюрьмах и входил в число следящих за событиями сторонников, объясняя, что Джейкоб Редуотер запросил безопасный проход, чтобы поговорить с женой своей дочери. Она намекнула, но не сказала, что ласки и мальчишек в здании не было. Во время того, как их сторонники торопливо копили материалы на отца ласки и раскрывали огромное количество данных об империях Редуотеров, Лим-По-По и Гретел шепотом обсуждали, что будет дальше. «Похоже, что он не в себе», — сказала Лим-По-По. «Происходит какой-то раскол на Джейкоба Редуотера Зотто и Джейкоба Редуотера Человека. Обращение на смертном одре или что-то в этом роде. Ты сказала, что его жена умерла?» «Да, но по рассказам Ласки они жили отдельно, практически всю ее жизнь. Полностью разные судьбы, только фамилия одинаковая. У нее была сестра, не знаю, что с ней стало. Думаю, что у него имеется доступ ко всем ресурсам своих компаний. Кем бы он ни был, мне он казался очаровательным», — сказал и так далее. «Своеобразным, конечно, интеллектуально-социопатическим очаровашкой. С ним было приятно поспорить, если, конечно, ты не был его дочерью». «Вот он», — сказала Лим-По-По. Парни столпились вокруг своего экрана, масштабируя поток с оставшихся во внутреннем дворе камер и устраняя в нем ошибки. На нем были плисовые брюки цвета зеленой бутылки и рубашка с длинным рукавом. Волосы его снежно белели, однако кожа была гладкой, а осанка идеальной. Он шел медленно, но целенаправленно. Он выглядел старым, но не слабым. «Кто-нибудь из вас может провести его сюда?» «Пожалуйста», — сказала Гретел парням. «Я не хочу выходить, а то вдруг он планирует меня похитить». Парни заспорили, кто же из них пойдет. Выиграл 16-летний мальчик по имени Трой с короткой прической афро, беззаботной улыбкой и смышленными быстрыми глазками. Он выбежал наружу, а уже через несколько секунд показался на экране, перебросился парой слов с Джейкобом Редуотером и повел его внутрь. «Надеюсь, все это закончится хорошо», — сказал и так далее. Гретел хотелось знать, где сейчас Ласка. И видит ли она все это? Народ шумно реагировал и желал смотреть прямой эфир ее разговора с Редуотером. Она уверенно отказалась, однако разрешила записать разговор и позже выложить его, в зависимости от того, настанет ли когда-нибудь это позже.